Глава 12. Корень. В рамках этой парадигмы закон Рима предписывал каждому жителю империи признавать высший авторитет императора во всех духовных и светских делах. В сфере политики авторитет выражался в принятии важных государственных решений. В духовной сфере высший авторитет выражался в признании, что он не человек, а божество. В официальных биографиях императоров рассказывалось, что его мать посетил Юпитер, Марс или прочие высшие сущности, от которых она зачала и родила. Это означало, что ее сын не человек, а сын Юпитера, Марса или еще кого-нибудь из богов. Были иные технологии обожествления правителя, делающие из него полубога. Это объясняло, почему, например, императором стал выходец из низов, а, например, не какой-то знатный человек. Понятно почему. Этот выходец из низов был человеком только внешне, а по сути своей был полубогом, божеством. Божественная природа давала императору право определять понятие религиозной истины, запрещать или изменять любую религию и любой культ, и вообще как угодно вмешиваться в религиозное действие. Как было сказано, Рим не вмешивался в религию, у него хватало других забот, но право это за императором-божеством фиксировалось. Как солдат, знак признания авторитета командира выполняет армейские ритуалы, так жители империи, знак признания божественной сущности императора, должны были совершить обряд жертвоприношения божественной сущности императора. Закон во время жертвоприношения обязывал их произносить: «Признаю императора такого-то, сына Юпитера, верховного жреца и правителя, источником истины, духовных и земных дел». Завоеванным народам такое положение дел казалось естественным. «Если вы нас победили, значит, ваши боги сильнее наших. Следовательно, император, сын ваших богов, божество во плоти, заслуживает поклонения и обожествления». Ключевым узлом христианства является максима «Бог один». Ее корни в иудаизме. В иудейском законе ясно сказано: «Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен». Исход. Второзаконие предписывает убивать пророков, если они позовут поклоняться иным богам. Требуется убить свою мать, отца, дочь, сестру и любых родственников, если они позовут принести жертву иным богам. Это означало, что поклонение Марсу, Юпитеру, ровно как и их сыновьям, дочерям и иным родственникам, и иным богам, прямо и категорически запрещалось. У нарушителя не было шанса остаться в живых. Закон прямо предписывал убить нарушителя. Принести жертву римскому правителю, сыну Юпитера, означало поклониться тому, кому закон запрещал поклоняться. Для иудея выполнить римский закон можно было только через нарушение прямого запрета Бога. Одновременно исполнить римский и иудейский закон было невозможно. Всякий иудей, проживавший на территории Римской империи, стоял перед выбором – или нарушить иудейский закон, или римские законы. Первое означало отказ от Бога, второе означало подвергнуться репрессиям от власти. Выбирая из двух зол меньшее, иудеи предпочитают нарушить римский закон. Они платят налоги и несут прочие повинности, но отказываются принести жертву императору. Они заявляют, что никто в мире, кем бы ни был, хоть трижды императором и верховным жрецом трижды могучей империи, не может быть духовным авторитетом. Рим испытывает твердость намерений иудеев каленым железом. Убедившись, что это не просто слова, что люди готовы умереть за свою веру, римляне оказываются перед выбором: или уничтожить подданных за нарушение закона, что означало тратить на это деньги из казны, или закрыть глаза на это нарушение и собирать с иудеев налог. Рим выбирает налоги. Решение это обосновано тем, что стратегической опасности от иудаизма римляне не видели. Иудаизм был местечковой племенной религией, он не выходил за пределы еврейского племени. Значит, отказ не мог заразить всю империю. Христианство времен Христа было религией именно одной из иудейских группировок. Ее основатель признавал закон. Его последователи также признавали закон. Христиане тоже считали, что поклоняться можно лишь одному Богу. Но их позиция по этому вопросу была еще жестче иудейской. Если иудеи просто не считали языческих божеств богами, то христиане считали их демонами. Принесение жертвы божеству, сыну Юпитера, было не просто нарушением божественного закона, а отказом от Христа и поклонением бесам, которые были по христианскому учению все языческие божества. Христиане заявляли: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» – Евангелие от Матфея. Претензии римского язычника-императора по совместительству верховного языческого жреца на статус высшего духовного авторитета были им просто смешны. Как и иудеи, христиане напрочь отказываются исполнять римский закон. Они признавали светскую власть императора, платили ему дань, исполняли гражданские обязанности и повинности, но отказывались выполнить главный закон империи – принести божеству жертву. Как их только не уговаривали, все бесполезно, они не соглашались.